Глава 16. Киселев и Скворцов, прибывшие на место происшествия, с удивлением взирали на посиневшее лицо Аграновича, еще недавно дававшего показания, выторговывая себе лишний год на свободе. Разумеется, они ни на йоту не верили в самоубийство. Труп конвоира, увезенного Михалычем, красноречиво говорил о том, что случилось ночью. Кто-то упорно не хотел, чтобы добрались до правды. И этот кто-то не останавливался ни перед чем. Павел положил руку на плечо Константина. «Поехали отсюда. По-моему, здесь нам больше нечего делать». Скворцов кивнул. «Согласен». Они сели в УАЗик, повезший их в управление. Сегодняшний день выдался на редкость жарким, и Киселев вспомнил о Сомове. Опасность, нависшая над их коллегой с тех пор, как он впутался в опасное и сложное дело, продолжала беспокоить майора. «Этот гад прикончит и Леньку, если тот докопается до истины», — сказал он Константину. Приятель не стал спорить. «Сам думаю, как ему помочь». Павел тяжело вздохнул. «Если бы местный начальник не был столь чванливым и оказал бы нам содействие, я поначалу спал бы крепче. Но ты и сам видишь, он не собирается идти нам навстречу». Друг задумался. «И, наверное, не зря. Агранович поведал нам. Общак забрал какой-то мент. Что-то подсказывает мне, этот оборотень в погонах и прикончил своих бывших подельников. Кому охота расставаться с такими деньжищами? Кто знает, может, этот оборотень и есть начальник Медасского УВД». Киселев почесал затылок. «Обращусь-ка я к Кравченко. Пусть наш начальник созвонится с Симферополем. Кажется, с тамошним генералом они вместе учились в академии». Лицо Константина озарила довольная улыбка. «Как я сам не допер. И пусть его бывший приятель вышлет все материалы по банде Татарина. А потом, я думаю, надо спешить на помощь Леониду». Павел пристально посмотрел ему в глаза. «Неужели сам поедешь? Вдруг Катька родит без тебя?» Скворцов замялся. «Я вообще-то про Прохорова подумал. Он у нас хоть и женатый, но пополнения в этой семье не предвидится». Майор довольно рассмеялся. «А ведь ты прав. Пусть Питька продолжает набираться опыта. Только бы Алексей Михайлович нам не отказал. Столько раз он нас напутствовал. Не лезьте не в свое дело». Костя пожал плечами. «По-моему, это дело уже наше. Аграновича убили на нашей территории. Если его смерть неинтересна, а может, и выгодна некоторым товарищам из Медаса, то мы намерены идти до конца». УАЗик притормозил перед управлением, и оперативники направились в кабинет начальника. На их счастье, полковник Кравченко внимательно выслушал подчиненных, тут же узнал номер телефона своего бывшего однокурсника, обогнавшего его волей судьбы на целое звание, и принялся звонить в Симферополь. Оперативникам продолжало вести. Генерал Семен Иванович Вандышев обрадовался звонку старого знакомого, взял с него обещание приехать погостить этим же летом, изъявил желание сам побывать в Приреченске и заинтересовался происходящим в Медасе. «Я немедленно связываюсь с Медасом, и если этот прохвост, капитан Махаонов, не станет после моего раздолбона ползать перед твоими орлами на коленях, я смещу его с должности». Кравченко задумался. Ребята рассказали ему все, и такая помощь полковника не устраивала. Махаонов мог оказаться тем самым оборотнем в погонах, который прикарманил общак и приказал убрать бывших подельников. И тогда преступник мог скрыться в любую минуту после звонка генерала. А потом, как говорится, ищи свищи. «Нет, Сёма», — покачал головой Алексей Михайлович, — «так мы, возможно, спугнем крупную рыбу. Мне нужны только сведения о банде Татарина, как самые первые, так и самые последние». «Хорошо», — согласился генерал. «Твоя просьба не кажется невыполнимой, но учти, не приедешь в гости, больше не попадайся мне на глаза». «Договорились», — улыбнувшись, Кравченко положил трубку. Приглашение Семена пришлось как нельзя кстати. Его жена, Наталья, давно мечтала съездить к морю. Решено. В августе он берет отпуск и отправляется в Крым. «Ландышев всегда слыл человеком слова и дела», — сказал оперативникам Кравченко. «Думаю, сведения поступят к нам в самое ближайшее время». И действительно, через час, уютно расположившись в кабинете, друзья попивали чай и читали материалы по банде татарина. «Значит, от никогда грозной банды, наводившей страх на южный берег Крыма, ничего не осталось?» — сделал заключение Скворцов. Павел кивнул. «Точно. Конечно, ей нанесли непоправимый урон в 90-е, однако, как мы знаем, осталось 5 человек. И все 5 мертвы. Нам с тобой до сегодняшнего времени было известно о смерти Аграновича и Татарина. Медатское начальство любезно выдало сведения о гибели тех парней, которые отделались условными и небольшими сроками. Что-то не верится в обыкновенную аварию на Ялтинской дороге. Ну, представь, а летом водитель крутого «Мерседеса» не справляется с управлением, и машина, ломая столбики заграждения, падает вниз, переворачивается несколько раз на горном склоне и взрывается. В крови погибших ни капли алкоголя. Кто-то был заинтересован в их гибели. Константин не возражал. «Это понятно. Все организовал полицейский, которому один из бандитов отдал общак. Думаю, убийство Аграновича — дело его рук. Судя по всему, они у него длинные». Киселев почесал затылок. «Будем ли мы выводить этого мента на чистую воду? Вот в чем вопрос. Надо ли это нам? Да и мент ли он до сих пор? Имея такие бабки, можно скрыться за границу и оттуда руководить». «Согласен», — ответил Скворцов. «Но мы уже отмечали, Агранович убит на нашей территории. Все равно дело придется расследовать. Шли СМС нашему другу. И вообще, пора узнать, как у него успехи».